Никто, кроме Эллы. «Хороший материал», — похвалил Джаспер, глядя на экран ноутбука. На видео были четко видны три акулы в клетках-сетях, плывущий к одной из акул водолаз с подводным ружьем и зрители, которые увлеченно за ними наблюдали. «Происходящее абсолютно однозначно», — заметила мисс Кристал, и мисс Уайт мрачно кивнула. Тем временем к нашему кинопоказу присоединился мистер Гарсия, и мы рассказали ему, что нам с Шарри и Джонни пришлось пережить. «Невероятно!» — негодовал мистер Гарсия. «Я немедленно донесу на этого Стэнли Уильямса совету. Это как минимум причинение тяжких телесных повреждений, и теперь у нас предостаточно свидетелей, в том числе взрослых!» — он кивнул Джонни. Потом задумчиво задержался взглядом на гостях на борту. «Надо же, среди них есть несколько знаменитостей. Передам-ка я, пожалуй, эти материалы одному знакомому, который работает в Miami Herald». Miami Herald — американская ежедневная газета, издающаяся в Майами с 1903 года. «Хорошая мысль», — кивнул директор. «Можешь сказать, что видео снял дрон». Миссис Ленокс тоже ненадолго появилась на палубе, но потом подозрительно посмотрела вверх и скрылась внутри корабля. Наверное, заметила Мариса и поняла, что он шпионит. «Против нее улик нет», — с горьким разочарованием подытожил я. «Значит, она опять сумеет отвертеться. Хотя на этот раз она явно всем заправляла. Охранники называли ее начальницей. Мистера Биттергрина там вообще не было. Наверное, они делят прибыль пополам». «Ты в самом деле считаешь, что она работает в его преступной организации?» — вытаращила глаза Шарри. «Похоже на то», — ответила мисс Уайт. «Если бы Элла сняла видео», — с горечью проговорил я. Другие ничего на это не сказали, но я видел по их лицам, что они думают о том же. Кто-то постучал. Как выяснилось, это был Барри. Когда он увидел, что мы с Шарри живы, на лице его отразилось облегчение. «Ты знал, что задумал твой отец?» — спросил я. А внутри у меня, словно рвущийся наружу запертый чертенок, бушевала ярость. Но мисс Уайт стояла рядом, безмолвно меня поддерживая. Я непременно сумею сдержаться. «Что именно не знал?» — без выражения проговорил Барри. «Но он спрашивал меня, согласен ли я поучаствовать в оборонительной операции. Я сказал нет. Отец столько гадостей здесь натворил, что у меня пропало желание что-либо для него делать». «Хорошо», — сказал мистер Кристал. «Этим ты избавил себя от крупных неприятностей». «А что произошло?» — спросил Барри. «Косяк барракуд мешал нам освободить акулу». Я поднял забинтованные руки, которые еще недавно были плавниками. «Ух ты, круто!» — ухмыльнулся Барри. Друзьями мы по-прежнему не были. «Вон!» — рявкнула мисс Уайт, и наш одноклассник барракуда ретировался. Оборотень-питон Элла вернулась только через час. Моторка высадила ее на мостках и тут же отчалила. На причале ее уже поджидал целый комитет встречающих. «Элла, зайди, пожалуйста, в мой кабинет», — попросил мистер Кристал. «Ой, а можно потом? Я так устала и...» Под стальным взглядом мисс Уайт Элла тут же перестала спорить. В кабинете учительница борьбы сразу начала задавать ей вопросы. «На сей раз этими боями руководила твоя мать, да?» «Откуда мне знать?» — стала отпираться Элла. «Ты с ней спорила?» — выдавил я. «Ну и что? Речь шла о моих карманных деньгах». Ей, конечно, никто не поверил. «Миссис Мисаки сказала, что ты брала с собой телефон. Ты что-нибудь им засняла?» «Нет, смотреть было особо не на что», — Элла повернулась ко мне. «Разве что на Тьяго, который опять выставил себя дураком». Мисс Уайт и Шарри с тревогой посмотрели на меня, опасаясь, что я вот-вот взорвусь, как тротил. Но они зря волновались. Я совершенно опешил. Бывает, чувствуешь, что твой собеседник говорит правду, а иногда интуиция подсказывает, что наоборот. Элла нам сейчас врала. Но я понимал, что в этом кабинете перед всеми этими людьми она ни за что не сознается, что она на самом деле сказала и сделала. Надо заставить с ней поговорить кого-нибудь, кому она доверяет. И я даже придумал кого. «Простите, мне надо ненадолго отлучиться», — извинился я. Едва выйдя из кабинета мистера Кристалла, я побежал на поиски Кармен. Она, конечно же, тусовалась с Барри и Токо. «Кармен, можно с тобой поговорить?» — спросил я, а парни мрачно смотрели на меня. «О чем это?» — не очень-то дружелюбно поинтересовалась она. «Об акульих делах», — ответил я. Кармен, вздохнув, кивнула и прошла за мной в пустой кабинет, где я ей все объяснил. «Я должна уговорить Барри спросить Эллу, правда ли, что она ничего не снимала?» — повторила акула молот. «Пожалуйста», — попросил я. Я ожидал чего угодно, только не того, что Кармен тут же ответит. «Ну ладно», — она даже слегка улыбнулась. «Сделаю. Ты ведь помог дотащить меня из хижины? Ну, ты помнишь, когда я нечаянно превратилась ночью? За это я была перед тобой в долгу. Но теперь мы в расчете, ясно?» «Ясно», — кивнул я. «А можно мне послушать, когда Барри спросит Эллу? А больше ничего не желаешь? Может, еще устроить тебе свидание с китовой акулой-альбиносом?» Я и глазом не моргнул. «Почему бы и нет? Мне нравятся китовые акулы». «Ну ты достал». Довольный, я вернулся к остальным, умолчав о нашем с Кармен разговоре. Кармен выполнила обещание и уговорила Барри. И вот этот момент настал. Была уже глубокая ночь, и Джонни спал в одной из гостевых хижин, поскольку не захотел так поздно ехать в Майами. Я лежал в кустах, растущих вокруг пресноводного озера, чувствуя, как болотистая вода постепенно пропитывает мою одежду. Несколько дюжин москитов проявляли нездоровый интерес к моим икрам, но я не шевелился, потому что рядом со мной обсуждали очень интересные вещи. «Ты знала, что твоя мама там будет?» — буркнул Токо. «Может, она даже пригласила тебя присутствовать при том, как прихлопнут этих акул?» «Не пригласила, но я так и думала, что она там будет», — сумрачно отозвалась Элла. «Я ей говорила, что эти бои — полный отстой. Но она со мной не согласилась и спросила, откуда, по-моему, взялись деньги на мою сумочку от Гуччи». «Стремно», — сказал Току. «Ага. А в прошлый раз она меня уверяла, будто оказалась на корабле случайно. Это все вранье!» Элла хмуро разрывала листок. «Скажи, а ты точно ничего не сфотографировала?» «Как было условлено?» — спросил Барри. «Нет. Они бы тут же высадили меня на берег, и я бы не смогла поговорить с мамой. Зато...» — Элла усмехнулась. «Я нажала в кармане кнопку записи на телефоне. Экран, конечно, темный, но наш разговор хорошо слышно». Ее друзья потрясенно молчали, а я беззвучно ликовал. «Значит, я угадал». «И что ты собираешься делать?» — спросил впечатленный Барри. «Пойдешь в полицию?» «Я долго об этом думала», — сказала Элла. «Не, копам я не пойду, а пойду к кое-кому другому».